Глава 7. Ярослав. Однозначно могу сказать, встреча с Мартой пошла мне на пользу. Стоит ли говорить о том, что уже на следующий день мой телефон заваливали звонками и сообщениями друзья? Если Лёшка еще как-то спрашивал через намеки, то Алёнка требовала рассказать, кто эта кудесница, которая повлияла на меня. Ничего она на меня не повлияла. Внимательно посмотрел на холодильник, где тонким аккуратным почерком было написано расписание. Да, таблетки я пить стал. Они должны сильно облегчить мою жизнь и быстро поставить на ноги. «Да ладно», — нисколько не поверила Алена. «А кто светился, как начищенный чайник?» «Тебе, видно, показалось. Не остался в долгу и решил, что последнее слово все равно будет за мной». «Ну-ну», — проговорила девушка и добавила. «Не упусти». И сразу же отключила вызов. Но не лиса ли она? И как с ней Петрович живет? Она же вечно свой любопытный нос засунет по самый хвост. Но что могу сказать? Мое настроение значительно улучшилось, что даже быстро прибрался, искоса посматривая в сторону телефона. Это у меня больничный, а Марта с утра была на работе. Я очень надеялся на то, что она сможет приехать навестить меня еще раз. Телефонные разговоры и сообщения — это одно, а видеть человека рядом с собой — совершенно другое. К концу ее рабочего дня мне доставили на квартиру сеты салаты, я заварил свежего чая и еще раз прошелся взглядом по идеально помытому полу. На всякий случай отправил девушке сообщение со своим точным адресом и стал метаться по квартире, ожидая. Да я не огорчился бы, если Марта прислала сообщение, что приехать не сможет. Но она приехала. Вымученная улыбка, потухший взгляд говорили сами за себя. «Кто тебя так довел?» — уточнил, помогая ей снять пальто, которое мгновенно повесил на вешалку. «Не обращай внимания», — отмахнулась она, но я уже готов был идти к ней в офис и выпытывать у всех и каждого, что случилось на самом-то деле. «Ну уж нет», — не согласился. «Идем, я тебя буду кормить, а ты мне жаловаться на тех, кто тебя расстроил». «Жаловаться?» — переспросила растерянно она. «А как же я сильная и независимая женщина, которая может справиться с любыми проблемами? Так будь ею. Но жаловаться все равно можно». «Ну...» — задумчиво протянула Марта. «Хорошо. Меня отправили в командировку». Девушка села за стол, а я стал открывать заготовленные блюда, поставил чайник и сел внимательно слушать о том, что так сильно тревожило Марту. «Я не имею ничего против поездки». Она внимательно осмотрела блюдо и пододвинула к себе салат, довольно жмурясь. «Просто...» «Говорят, что после каждой командировки все, кто ездил к этому мистеру, увольнялись». «А причина?» — приподнял брови. «Ну, он очень неприятный человек, с которым совершенно невозможно договориться». Пожимает плечами девушка, пробует салат и берет парочку роллов. На некоторое время разговор над столом затихает. «Но ты ведь не из-за этого расстроилась? Слова «командировка» и сложный ему клиент тебя явно не огорчают». Она смеется звонко, так что я засматриваюсь на нее. «Нет, меня беспокоит то, что этот человек является отцом моего бывшего жениха», спокойно отвечает девушка. Я давлюсь салатом и пытаюсь откашляться. Марта заботливо стучит ладошкой мне по спине и даже подает стакан воды. «Жизнь порой так шутит», — хриплю. Сама в шоке от ее выкрутасов, — произносит Марта, возвращаясь за стол. «И ты поедешь?» Понимаю, что внутри меня поднимается волна бунта, а вот Марта лишь пожимает плечами. «Поеду, чтобы утереть всем нос», — произносит девушка с полной решимостью. «С начальницей я оговорил эту ситуацию. Она полностью на моей стороне. И что главное, понимает простой факт. Такие клиенты, какими бы важными они ни были, организации не нужны. Хотя бы по той причине, что сложно вновь и вновь собирать коллектив». «Мудрая женщина», — киваю я. «Могу чем-то помочь?» «Нет», — улыбается Марта. «Свою битву я выиграю сама». «Мы больше к этому разговору не возвращаемся. Хоть мне, конечно, хочется узнать, что там за жених и почему он бывший, но пока не время». А девушка прямо на моих глазах словно оживает, начинает улыбаться, журит меня за то, что готовился к ее приходу и намывал квартиру. А мне нечего ответить на такие выпады. Я лишь развожу руками и клятвенно обещаю. В следующий раз поступлю точно так же. Марта грозит мне пальчиком и после помогает убрать со стола. «Больной, вы все лекарства выпили?» — прищурила она глаза. «Все, что были в списке, строго по времени», — отрапортовал в виде удовлетворенный кивок головы. «Не устала?» «Нет», — пожимает она плечами. «Но домой скоро уйду». «Я тебя отвезу», — говорю уверенно. «А сейчас?» «Уж не знаю, почему, но я вспоминаю о том, что когда-то давно Аленка дарила мне настольную игру «Соображарий». Она не такая уж и долгая и совершенно простая на первый взгляд. В ней есть две колоды карточек. В первой находятся буквы алфавита, которые повторяются по два или три раза, а во второй — задание. Например, достаешь из колоды карточку с заданием «Предмет дороже 100 рублей», потом из колоды с буквами достаешь букву, и первый, кто назовет на вытянутую букву предмет, который стоит дороже 100 рублей, получает одну звезду. И это еще простое задание. Усевшись на кровать, мы с Мартой сделали первый пробный ход, чтобы разобраться в сути игры. Потом, конечно, я буду подсказывать нюансы. А пока... Следующие 20 минут мы выкрикивали слова, громко смеялись, потому что порой такую ахинею несли. После первого кона пошел второй и третий. Хохотали до слез, что даже животы разболелись. На этом решили и заканчивать. «Нужно запомнить эту игру», — сквозь слезы проговорила Марта. «Потому что только что обыграла меня». «А все почему?» «Потому что первой назвала ругательное слово на букву «Г». Я только рот открыл, а она уже выдала целый список и повалилась на кровать хохоча. Надо еще нам что-то интересного купить. И вообще есть целое кафе с подобными играми. Можно пойти туда с Лешкой и Аленой. Это мои друзья, ты их вчера видела. Или взять твоих знакомых. Вот уж где можно разыграться». «Знаешь, идея стоит того, чтобы попробовать. Но сначала я должна съездить в командировку». «Конечно», — согласился. «Ты же мне будешь отвечать и писать?» «Буду». Надолго мы уже у меня не задержались. Собравшись, я подхватил ключи и вместе с Мартой спустился на улицу. Погода сегодня была какой-то теплой и приятной, ни единого намека на дождик. Однако гулять мы не стали, поздно уже. Это я спал сегодня долго, да и завтра тоже буду. Последний денек, честное слово. А вот Марта встала рано. Машина приветливо мигнула мне фарами, говоря о том, что уже заждалась стоять на оставленном месте. Помог Марте занять место на сиденье, Сэм довольно быстро обошел автомобиль и сел за руль. Ночной город радовал редкими машинами. В салоне автомобиля играла тихая мелодия, а девушка, сидящая рядом со мной, расслабленно смотрела в окно. Марта жила совсем недалеко, так что теперь понятно, почему мы тогда пересеклись в кафе. Оставил за собой смелость проводить ее не только до подъезда, но и до двери квартиры, где, пожелав доброй ночи, махнул на прощание рукой и быстро спустился по лестнице. Но когда сел за руль, то не смог себя сдержать и написал: «Спасибо, что приехала. Вечер был чудесным». Ответ я прочитал только тогда, когда добрался до дома. Выдохнув пар холодного воздуха у подъезда, я прочитал: «Спасибо, что пригласил. Вечер и правда был волшебным». И что я испытал в этот момент? Триумф и ни с чем не сравнимое счастье. Кажется, словно я снова подросток, на которого обратила внимание самая красивая девочка в классе. Что и говорить, а ночью спал отлично. Проснулся, правда, рано утром от того, что кто-то настойчиво писал мне сообщение в мессенджере. Сощурившись, убавил для начала яркость на телефоне, а то глаза начали слезиться. А потом... заблокировать. Решил я, не читая того бреда, что поступал мне в огромном количестве от Анжелики. Раз пишет, значит, пришла в себя. Однако я совершенно забыл, какой дотошной могла быть девушка. Пришлось блокировать ее во всех приложениях, еще и номер телефона заносить как спам. Настырная и некультурная. Никогда не думал, что поведусь на яркую обложку, совсем позабыв о том, что человека нужно выбирать по совершенно другим качествам. Утренний сон, такой непрочный и недолгий, беспощадным образом прогнали, так что пришлось окончательно вставать на ноги и заниматься привычными для себя домашними делами. Сегодня будет последний день моего больничного. Или завтра. Надо с Петровичем посоветоваться, когда он хочет меня видеть на работе. Может, другого рода помощь нужна? Но пока... Доброго утра. Пусть сегодня все получится. Честно скажу, что вот такой этап в моей жизни прошел несколько мимо. Не до ухаживаний и красивых слов было. Все на бегу да на скаку. Учеба да работа отнимали уйму моего времени. А свободного оставалось только на то, чтобы выспаться. Так что новые эмоции впитывал с какой-то потаенной радостью. И да, отношения у меня были всегда. Это же Анжелика, но все происходило довольно быстро. Еще ни разу мои ухаживания не длились больше 3 дней. Любое согласие партнерши я получал намного быстрее. Сейчас же хотелось обратного. С другой стороны, Марта колоссально отличалась от всех. За ней я готов ухаживать долго. Утро. Спасибо большое. Как себя чувствуешь? Вот за такими короткими переписками и прошло мое утро. Распрощавшись до вечера, набрал друга. «Привет», — бодро поздоровался с ним. «О, привет. Ты уже почти здоров, судя по голосу», — уточнил друг. «Температуры нет, но таблетки пью». «И правильно. Выручишь?» — сразу перешел к делу Леша. «О чем речь? Даже не спрашивай. Что надо?» Вот так неожиданно и в рабочий процесс вошел. Туда отвезти, отсюда привезти, а между тем дата открытия клуба приближалась с космической скоростью. И мне до сих пор не верится, что мечты могут осуществляться.